Глава 12. А вот у Катерины дела обстояли неважно. И тучи над ее головой собирались нешуточные. Стоило им вернуться домой и спустить крошечку с рук, как Светлана затеяла очередное контрольное взвешивание. Напрасно Катя надеялась, что подруга забудет о своем обещании. Светлана ничего не забыла. «Я тебя предупреждала. Давай, становись на весы». Все попытки Катерины уклониться от процедуры не возымели успеха. «Светулик, я так устала!» – жалобно конючила она. «Я на ногах-то не стою, целый день в беготне. Дай мне отдышаться». Но подруга была непреклонна. «Взвесимся или же отдыхай!» Принесла весы, поставила перед Катей и велела. «Вставай на них! Быстро!» Деваться было некуда. Либо открытый бунт, на который Катерина была не способна, либо покориться неизбежному. И Катерина покорилась. На цифровое табло она старалась не смотреть. И так знала, что цифра получится для нее нерадостная. Так я и знала. Катерина открыла один глаз. Так ей казалось менее страшным. И взглянула на весы. 200 грамм! Вырвалось у нее. Всего-то! Я боялась, что будет больше. Но Светлана не спешила радоваться. «Вчера ты наелась шоколада, сегодня слопала поднос с булочками. Итого 2 дня нарушения диеты. И плюс 200 грамм. Получается по 100 грамм за день. Вот видишь, все как обычно. У меня постоянно идет прибавка по 100-150 граммов». «Вот именно. И получается, что каждый день ты тайком от меня поглощаешь некоторое количество запрещенных тебе калорий и углеводов». «Что ты? Я никогда...» «Весы врать не будут. Если у тебя каждый день следует прибавка, аналогичная сегодняшней, значит, ты каждый день поедаешь пищу, сопоставимую с тем, что ты употребила при мне вчера и сегодня. Где ты берешь еду? Воруешь?» «Скажешь тоже». «Тогда где ты берешь деньги?» «Нет у меня денег». «На карте у тебя всего 3 рубля. Думаю, потому ты с ней так легко и попрощалась. Значит, у тебя в запасе имеются еще и наличные, на которые ты отовариваешься». «Нет у меня ничего». «Уже все потратила? Ты живешь у меня ровно месяц, и наличные деньги у тебя кончились. Интересно, где же ты их получаешь ежемесячно и в одно и то же число? Ты что, сдала свою квартиру?» Катерина смутилась. Светлана видела ее насквозь и раскусила весь ее хитрый план. «Светик, давай поговорим завтра». Но Света не хотела завтра, и она приступила к допросу в очень жесткой и ультимативной форме. Ее интересовала сумма, которую получила Катерина и которую умудрилась истратить на вкусняшки. Катерина пыталась соврать, но у Светланы вместо глаз были рентгеновские лучи, которые высвечивали любую попытку схитрить или просто уйти от ответа. Чувствуя, что ее окончательно приперли к стенке, Катерина прибегла к уже не единожды ею проверенному средству – слезам. «Ты меня мучаешь. За что? Что плохого я сделала, если даже и питалась тайком? Не могу я сидеть на одних овощных отварах и сухариках. Я должна полноценно питаться. А главное – вкусно, да? Полноценно питаться – не значит уплетать чипсы и конфеты. А я, главное дело, сижу и думаю, и откуда это по периметру моего участка все время появляются пустые упаковки от шоколадок. А теперь ясно, откуда они». Катерина изо всех сил пыталась выдавить из себя слезы, но они почему-то не давились. Вероятно, потому что она понимала, пусть Светлана сейчас где-то и пережимает, но по сути она совершенно права в стремлении заставить Катю сбросить лишний вес. Катерина и сама чувствовала, как тяжело ей становится двигаться, как сильно теперь стучит у нее сердце, даже при малейшей физической нагрузке. Опять же, высокое давление не давало ей покоя. Частенько кружилась голова и темнело в глазах. Да и сахар в крови неуклонно рос, о чем говорили сдаваемые Катей анализы. Так что на стороне Светланы была правда, а на стороне Кати лишь лень, обжорство и нежелание что-то менять в своей жизни. От неприятных разборок ее избавило появление Оли. «Вы чего кричите?» – спросила она, входя в дом. «Даже на улице вас слышно». Светлана принялась рассказывать, по какой причине эмоции, но Оля лишь отмахнулась. «Да я давно знала, что Катя потихоньку лакомится. Сколько раз ее видела с пакетиком в руках?» Светлана от этих слов буквально окаменела. «Почему же ты мне не сказала?» «Ну а что тут такого?» – удивилась Оля. «Имеет право человек немножко себя порадовать. Или она на твои деньги лакомилась?» «При чем тут на чьи деньги? Да хоть бы и на свои. Теперь нам всем спокойно смотреть, как она себя в гроб вгоняет?» «Нет, ты как хочешь, а я не буду. И в связи с этим...» Но договорить Света не успела, потому что Оля, которая уже давно оглядывалась по сторонам, вдруг перебила ее. «А где крошечка? Почему не вышла меня встречать? С ней все в порядке?» «У себя лежит, наверное. Я ей в маленькой комнате постелила». Оля заглянула в указанную комнату и выглядела теперь еще более встревоженной. «Нет, ее там нету. Значит, где-то еще болтается в доме. Надо найти. А то что мы скажем Анне Вольфовне? Она-то на нас надеется. Я поищу». Катерина участвовала в поисках пропавшей крошечки очень активно. Она понимала, как только забудут про собаку, снова возьмутся за нее. Но, несмотря на дружные поиски, собачка не нашлась ни в доме, ни на участке. Удрала. Или ее снова похитили. Сбежала назад. Побежали к Анне Вольфовне, но крошечки возле ее дома не наблюдалось. Оля чуть не плакала. «Что мы теперь скажем хозяйке? Она нам доверила самое дорогое, а мы ее подвели». «Лучше бы ты дома сидела и не поднимала панику. Спокойнее всем нам троим было бы. К утру крошечка сама бы вернулась. Животные всегда ночью погулять отправляются. Ты судишь по своему Феодору. Но он кот, а собаки совсем другое дело. К ночи они, наоборот, возвращаются домой». «Еще не ночь. Рано паниковать. Сама же сказала, к ночи вернется». Пока возвращались назад, идти пришлось в горку, и все они немножко друг с другом помирились. «Ты к нам только ради крошечки прибежала?» «У меня была одна мысль насчет нашего расследования. Света, мы же гортензию у тебя оставили». «Ну да, конечно». «Ты же ее еще не отдавала?» «Нет. Как стояла разобранная по сумкам, так и сейчас стоит». «А если нам воспользоваться ею еще раз? Хочешь сплавать на необитаемый остров?» «Хочу. Ведь если Васса и Троша были мужем и женой, то время свое они должны были проводить вместе. А мы знаем, что Трофим уплыл с острова. Значит, Васса тоже могла побывать там. А мы с вами остров осмотрели спустя рукава, нашли диктофон с записанным на нем лаем крошечки и отчалили. Так ведь не по своей воле. Петр Филиппович с приступом свалился. Не до осмотров уже было. А я, когда одна осталась, мне страшно было вглубь острова соваться. На берегу сидела и дрожала от страха. Когда рыбаки приплыли, то уже вовсю смеркалось. В лес я только разочек зашла, и сразу новый результат – крошечка. Два раза заходили в лес, две находки. Как знать, если получше поищем, может, еще что-нибудь найдем такое, что прольет свет на то, что случилось с Вассой и ее мужем. Пусть полиция ищет. Полиция уже заполучила Анну Вольфовну. Думаешь, станут они искать улики, которые бы ее оправдали? Оно им надо лишнюю работу делать. Две другие сыщицы молчали. «А мы сумеем сами собрать гортензию. В прошлый раз нами Петр Филиппович руководил. Подсказывал, какую деталь, как и с чем соединить. Сами мы сумеем ли?» «Чего там уметь? Конструкция самая простая. Соединим, завинтим, закрепим и прекрасно поплывем. К тому же я ее уже разбирала. Значит, и собрать смогу». Если бы Оля знала, насколько сильно она ошибается, может, никто из них в плавание бы и не отправился. Но ее энтузиазм заразил подруг. К тому же крошечка так и не объявилась, и было решено не ждать ее, а заняться делом куда более важным – спасением ее хозяйки. До темноты должны успеть обернуться. Собрать гортензию оказалось совсем нетрудно. В прошлый раз мы вроде бы даже дольше возились. Показалось. Скорее всего, опыт сказывается. Все готово. По местам. Отплываем». И отплывая, никто из трех сыщиц не обратил внимания на небольшой пакетик, который остался лежать на берегу. А между тем несколько болтов, которые находились в нем, были вовсе не запасными, как предположили отважные путешественницы, а скрепляли между собой части гортензии, которые представляли из себя 4 комплекта трубок. Одна в комплекте была полая, а другая цельнолитая. Их требовалось надежно соединить друг с другом болтами, а не просто вставить одну в другую, как сделали подруги. Иначе при движении трубки могли расползтись в разные стороны, и судно перестало быть единой конструкцией. Но женщины отнеслись к вопросам безопасности с удивительным легкомыслием, и теперь судну и его пассажиркам грозило крушение. Но сыщицы о новой надвигающейся на них проблеме не подозревали и бодро двигались вперед. Светило солнышко, в лицо им дул свежий ветер. Что могло быть приятнее прогулки по воде в такой день? «Мне одной кажется, или сегодня мотор работает как-то иначе?» — сказала Катя. «Все в порядке, работает же». «И пол под ногами как-то странно вибрирует». «Прямо подрагивает», — подтвердила Светлана. «Вроде бы в прошлый раз такого не было». «Наверное, рябь на воде», — попыталась успокоить подруг Оля. Но скоро все трое были вынуждены признать, что с гортензией творится что-то неладное. «Ты бы сбавила скорость. Она так трясется, что того и гляди». Договорить Светлана не успела. Гортензия издала тихий вздох и в прямом смысле слова начала распадаться на части. «Девочки, мы тонем! Погибаем!» «Мы не утонем. До берега не больше 100 метров. А у нас жилеты. Доплывем». «Но мы промокнем, простудимся, заболеем и умрем». К счастью для них, конструкторы гортензии предусмотрели даже такой поворот событий. Судно распалось на несколько отдельных фрагментов, каждый из которых обладал достаточной плавучестью, чтобы не просто держаться на воде, но и иметь возможность удержать на себе хотя бы одного человека. «Гребите к берегу!» «У меня промокли ноги». «Мотор не упустите, он уплывает!» Увы, у мотора был свой собственный кусок гортензии, вместе с которым он и отправился в самостоятельное путешествие по озеру. Догонять его означало отдалиться от берега еще больше, а всем трем казалось это дело неразумным. «Пусть плывет, кто-нибудь поймает. А что мы скажем Петру Филипповичу, когда он спросит, где мотор?» «То же самое, что и Анне Вольфовне насчет ее крошечки. Что-нибудь придумаем. С мотором-то попроще будет. Новый мотор всегда купить можно. А вот попробуй купить новую крошечку». До берега они добрались без особых проблем, разве что изрядно промокнув. Разложив одежду, они понадеялись на яркое солнышко, которое пригревало вполне ощутимо. «Стесняться нам некого. Походим пока, в чем мать родила». «С берега нас могут увидеть». «А мы не будем торчать на берегу. Мы спрячемся за деревьями». В солнечный теплый вечер остров казался совсем другим, чем поздно вечером в сумерках или тем более ночью. Сейчас всюду в ветвях деревьев пели птицы, жужжали первые жуки и пчелы, и легкий ветерок шевелил кроны деревьев. «Тут очень мило, а мы с вами словно три нимфы». «Скорее уж 3,5», – пробурчала Светлана. «Катя за счет своего обжорства на 1,5 нимфы точно потянет. Смотрите лучше по сторонам. Нам нужно найти следы Васы и Трофима». Но следы, которые они нашли, принадлежали кому-то другому. «Какие громадные отпечатки ботинок!» «Это мужской размер». «И следы какие-то знакомые». Отпечатавшиеся во влажной глине следы мужской обуви ничем не отличались от многих других. Но Катерина продолжала утверждать, что она их уже где-то видела. И пока подруги уверяли, что это невозможно, Катя вновь принялась копаться в своем телефоне и вдруг неожиданно воскликнула. «Глядите, там что-то похожее на домик». Катя указывала в сторону, где за деревьями виднелось какое-то яркое пятно. При ближайшем рассмотрении пятно оказалось современной палаткой, явно очень недешевой. «И как она умудряется это делать?» – проворчала Светлана. «Что?» «Копаться постоянно в своем смартфоне и при этом замечать все, что происходит вокруг нас. Но Олю больше интересовало другое. Она крутилась возле палатки, рассматривая ее со всех сторон. Какой красивый материал! И палатка просто загляденье. И полок есть, и окошко, и вход с москитной сеткой, и козырек над входом от дождя имеется. Тук-тук, кто-нибудь есть дома? Можно войти? Внутри никого не оказалось, но вещей осталось еще достаточно. И все они были куплены в фирменных магазинах. Стоить должны были немало. «Кто же мог бросить столько хороших вещей?» – спросила Катя. «Только тот, кому они больше не пригодятся». «Думаешь, мы нашли пристанище Троши и Васы?» Оля медленно кивнула головой. «Думаю, они жили в этой палатке. Ну или намеревались в ней жить. Мы должны сообщить следователю о своей находке. Я ему позвоню». У Кати у единственной сохранилась связь. Ее телефон не промок, благодаря тому, что она держала его в поднятой вверх руке. У Светланы и Оли телефоны оказались в каплях воды, и они на всякий случай от греха подальше их выключили до полной просушки. В полиции слова Кати восприняли неоднозначно. «Нашли палатку? На острове? Что же, если будет время, мы пришлем кого-нибудь, чтобы взглянул. Когда вы прибудете? Так скоро, когда будем где-нибудь лодку. Или вы можете подвести нас?» «Увы, никак не можем», – печально сказала Катя. «Наше собственное плавсредство потерпело кораблекрушение, и теперь мы пленницы острова. Может, нам обратиться за помощью в МЧС? Они же должны заниматься такими вещами». «Обойдемся без МЧС, выручим вас сами. Сидите на острове и никуда оттуда не двигайтесь. Если бы мы даже и хотели отсюда двинуться, то все равно не смогли бы». «Вот и прекрасно. Дождитесь нас. Покажете нам все на месте». Сыщицам не оставалось ничего другого, как сесть на бережку и ждать прибытия полиции. И надеяться, что прибытие вообще состоится. Но вопреки их чаяниям и надеждам, первыми на остров приплыли вовсе не полицейские. Первыми визитерами, которых приняли подруги, оказались вчерашние знакомые Оли, рыбаки Вован с Василием. Женщины постеснялись выходить в своих нарядах Евы и попрятались за деревьями. Но рыбаки и сами обнаружили их одежду, поняли, что на острове не одни и никакой радости по этому поводу не проявили. «Снова вы? Вам тут что, медом намазано?» «Отвернитесь, нам нужно одеться». Натянув на себя не до конца просохшее белье, женщины почувствовали себя неуютно. «С рыбалкой сегодня у вас вряд ли получится», – сказала Оля. «Сейчас на остров прибудет полиция. Буквально с минуты на минуту их ждем». Новость окончательно расстроила рыбаков. Вован даже выругался. А Василий вернулся к лодке. До разговора с подругами он занимался тем, что выгружал из нее вещи. А теперь принялся загружать их обратно. А вот Катерина выглядела как-то странно. Она внезапно резко побледнела и отошла в сторону, откуда делала знаки подругам присоединиться к ней. «Ну, что случилось?» «Это они». «Кто?» «Преступники». «Брось, я их знаю. Они просто рыбаки». «Они преступники», — настаивала Катя. «Посмотрите на их ноги». «А что с ними не так? Ноги как ноги». «Обувь», — настаивала Катя. «Сапоги». «А что с сапогами у них не так?» «Их сапоги оставляют точно такие же следы, как я видела сегодня возле камня. Мы все их видели. Только вы не обратили внимания, а я сфотографировала». И она показала три фотографии. Общий план и два крупных плана. На каждой фотографии красовалась пара отпечатков мужской обуви. Вот почему они показались мне знакомыми. Такие следы были у камня. Они есть на острове. И теперь мы с вами видим их на берегу. Как ни печально, но подруги были вынуждены признать, что следы на фотографиях ужасно похожи на следы, которые оставляют Вован и Василий на песке сейчас. И сыщицы были вынуждены держать совет. «Ровным счетом ничего не значит», – твердила Оля. «Они хорошие люди, никакие не убийцы. Тем более, что точно такие резиновые сапоги носит у нас добрая половина поселка. Все грибники и рыбаки приобрели себе такие в магазине снастей и удочек. И у всех их сапог типовой рисунок подошвы. Отличаются они только размерами. А размер, он тоже совпадает или нет? По фотографии размер сравнить не получится. Все равно, нельзя их отпускать. Вдруг они все-таки убийцы, а мы их прошляпим. Крошечку упустили, гортензию утопили. Ну уж эти от нас не уйдут. С этими словами в руках у Кати возник консервный нож, который она извлекла откуда-то из недр своих безразмерных карманов. «Откуда у тебя?» «А, теперь-то мне все окончательно стало понятно». Светлана хотела сказать, что теперь она понимает, почему от возвращающейся с очередной прогулки Кати временами попахивала шпротами, иногда консервированными рольмопсами или даже анчоусами, но не успела ничего. Катерина совершила нечто такое, отчего даже у повидавшей всякого Светланы перехватила дух. Пронесшись словно фурия мимо остолбеневших рыбаков, Катя с размаху вонзила острие ножа в гладкий бок лодки. Та жалобно засвистела и начала сдуваться. Но Кате этого показалось мало. Она обежала вокруг лодки и с размаху проткнула другой ее бок. Потом еще и еще, пока все четыре баллона не оказались ею уничтожены. Она не успокоилась. Все произошло так быстро, что мужчины даже не успели отреагировать. Они даже не поняли, что происходит. А когда поняли и кинулись отнимать у Кати ее оружие, было уже слишком поздно. «Как бы они ее не побили», – озабоченно пробормотала Оля. Вид у рыбаков был такой сердитый, что угроза была вполне реальна. «Ты что творишь?» – кричали они на Катю. «Ты ненормальная!» «Сами вы ненормальные! Это вы убили Васу и ее мужа, а потом избавились от трупов, подкинули их на чужие участки. Что смотрите? Испугались? И не вздумайте что-нибудь с нами сделать! Сюда уже едет полиция, и они знают, что вы тоже тут!» Рыбаки переглянулись. «Я тебе говорил, что ничего не получится. Но попробовать все же стоило. Разве нет? Хуже все равно уже не будет». И, повернувшись к сыщицам, Вован сказал: «Мы никого не убивали. Честно. Она уже была мертвой. И о том, что у той бабы еще муж имелся, оказывается, мы вообще понятия не имели». Видя, что опасность открытого столкновения миновала, рыбаки настроены мирно, Оля приблизилась к ним и попросила: «Расскажите нам все по порядку». «Прошлой ночью, когда мы с Вованом бродили по берегу, то случайно наткнулись на труп какой-то бабы. Она лежала на берегу и была уже совсем холодная и явно мертвая. Мы решили, что нужно избавиться от ее трупа. Ни к чему ей тут лежать и пахнуть. Сначала мы увезли с острова вас, Оля, чтобы не было свидетелей. Потом вернулись и увезли уже сам труп. Вот все, что мы сделали. Больше ничего». «Но зачем было возвращаться и забирать труп с острова?» «Честно, сначала мы просто испугались. Мечтали только о том, чтобы самим ноги с острова унести и вас подальше увезти. А когда доставили вас на берег, то задумались. Рано или поздно труп все равно найдут. Пойдут разговоры, обязательно выяснят, что мы были на острове. Да хотя бы вы вспомните, что мы там были все вместе. Начнутся розыски, кто-то зачем убил ту бабу, выйдут на нас. А мы и сегодня, и вчера оба официально находимся в командировке в Мурманске. Просто закончили там пораньше, да и рванули на озеро, на рыбалку. Но ведь никто не поймет. Из полиции сообщат нам на работу, дойдет до жен. Проблем потом, не оберешься. Оно нам такое на ровном месте надо?» «Думаю, что нет». «Вот мы и решили. Вернемся, заберем труп, доставим его куда-нибудь в другое место. Пусть там его найдут. Там-то уже ничего не будет указывать на нас с Вованом». «Но почему именно туда, на камень?» «Вована идея. Он придумал. Он когда-то встречался с Милой, а она предпочла ему другого. И замуж вышла. И счастлива. Вован обиду на нее затаил. Вот и решил поквитаться. Подарочек от него на годовщину их свадьбы». Такой поступок не делал чести Вовану. Но и преступникам он его тоже не делал. Дураком и ревнивцем – пожалуй. Но дураков в мире много.